Да. Алло. Привет. Привет. Приветов много бывает? Много бывает, да. Давай встретимся. Люблю коньяк и водку. Люблю коньяк и водку. Приходи ко мне сюда в гости. Алло. Куда к тебе? Приходи вот сюда. И что будет? Люблю. У меня три хуя в штанах, блядь. Ну, это слишком много. Давай встретимся. Давай. А? Я такого не выдержу. Как нет? Ха, пидор ты, блядь. Давай встретимся. А за пидора ответишь. Тебя достану, три хуя в штанах, блядь. Понял? Сильно хочешь? А теперь, ну-ка, назовись-ка, дорогой ты мой. Ты сильно хочешь? А? Назовись. Это Баянов из Бутусова. Кто ты есть? Это Баянов из Бутусова. Это Баянов из Бутусова. Ну ты можешь сказать, кто ты есть? Это Баянов из Бутусова. Это Баянов в это. Баянов Юрий Андреевич, знаете, где живет? Не знаю. Ну вы соседи через город, улицу. И не слышал о таком. Ха, пидор. Ну, справочку сейчас быстренько наведу, и все. Пидор, понял? Ты, сука, реможная, блядь. Так что заглохни. Я понял, нет, заглохни. А я бы тебе, сейчас знаешь... Сейчас справочку наведу, и твой шаман весь будет разгромлен. Я знаю, понял, тебе все уже, нахуй, блядь. Хочешь адрес найду, блядь, ты, и блядь. Ты понял, куда ты позвонил? Хочешь адрес найду, блядь, и, блядь, вылезу. Я тебе вот так за дужку возьму, блядь, и будешь мне хуй сосать, нахуй, блядь. Вот ему хуй сосать будешь сам свой. Замолчи, нахуй, блядь. Кондон ты делали, блядь. И ты понял, ты куда позвонил? Что? Замолчи, нахуй, блядь. Ты хуй сосешь по понятиям, нахуй, блядь. Понятия, ты уже переступил. Я знаю, что тебе все уже, нахуй, блядь. Да что, дергай. Все. Ты уже свой хуй сосешь. А понял, нет тебе, меня? Знаешь, как в жопу заехал, блядь. Вот именно, что в жопу ты заехал, блядь. А заехал ты не туда. И позвонил ты не туда. Вот так и будет, давай, блядь. Вот так и будет, нахуй. Так-то давай, мальчик. Тебе осталось чуть-чуть. И ты чокай. Что? Что ты чокай? Оставшиеся минутки. Чокай. Все. Чао. Да. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь. В жопу шоколадную ебись, нахуй. Иди. Ну, спасибо. Но ты свою жопу намазывай. Да. Понял, да? Да. Ну, все. Ты мой золотой. Я тебе на порожечку буду, блядь. Шарить, нахуй, блядь. К тебе уже выехали. А я буратино. Понял, да? Я деревянным печушкой всех ебу, да. Ну, еби всех. Я ваш новый участковый. Алло. Все, пиздец вам. Не добьете своего. Алло. Все, пиздец вам. Все, лучше, все, пиздец вам. Ну, Мавзолей. Что лучше, что пиздец вам? Что пиздец вам? А, ты гуманоид. Тебе доверили телефон, радуйся, а не делай людям плохого. Чё? Ну, а тебе какое дело? Алло, блядь. Алло. Кто это? Куда звонишь? Вот ты представься, кто ты такой? Откуда ты взялся такой умник? Ты мясо задроченное, нахуй. Ты кому вообще звонишь? Блядь, буду день и ночь буду звонить. Понял ты, нет? Ты мне можешь хуй сосать днем и ночью, дебил ты ебаный. Ты меня заебал ночами звонить. Тебе что нахуй надо? Петух ты ебаный. Ты понимаешь, сколько тебя найдут нахуй? Нахуй ты звонишь? Кому звонишь? Я тебе в очко трахну, понял? Я тебе зубы переломаю своим хуем нахуй, понял? Алло, алло, я тебе ебаный. Что я скажу? Пошел ты подальше от меня и больше не звони. Понял ты, нет? Наташа, ты меня поняла? Наташа, а ты меня слышишь? Ага. Наташа, ты меня слышишь? Ты какого хуй мне звонишь по ночам, пидор ты ебаный? Я маму твою ебал, слышишь ты? Алеша, ты ебаный. Может, я ты мой сын, нахуй? Ты спроси у своей мамы, что еб ее, нахуй. Спроси у нее. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Спроси у своей матери, кто ее ебал. Скажи, что я ее ебал. Она вспомнит меня. Спроси, сынок мой. Родной ты мой сынуля. Вот спроси, сыночек. Олеженька моя, ты что, А. Ты у себя очко проверь, пока ты маленький был, я тебе очко драл, ты что? У тебя на спине спермы остались родимые пятна, ты посмотри себя в зеркало задом, дура ты ебаная. Вот это есть и есть. Ты пидор, у меня телефон на прослушке, я написал тебе заявление. Я тебе узнаю, тут звонит, я тебе в очко улыбы, пидорас ты ебаный, ты меня понял, дура ты ебаная. И сейчас тебя засунет, блядь, и у вас ты будешь там сосать, для удовольствия сразу будет. Ты пидорас, ты понимаешь, мой телефон на прослушке, я написал заявление? Тебя трахать буду, сука, пидорас ты, понял, пока ты не подохнешь, нахуй. Пока мозоль на очке не будет, дура ты ебаная. Ты мне еще раз позвонишь, нахуй, я тебе скажу, нахуй, ты поняла? Вот ты тупоголовая. Ты меня поняла, дура ебаная? Ты не выебываешься, блядь. Я тебе уши обрежу, нахуй, я тебе уши пидор обрежу, слышь, ты говно ебаная. Я тебе, сука, сердце вырежу, я тебе в рот его засуну, нахуй. Ты мне еще раз позвонишь, пидорас, я тебя найду. Ты меня поняла, дура ебаная? Блядь, буду две минуты, буду звонить. Куча. Ты как, с какой целью мне звонишь, слышь ты, гомосятина ебаная? А тебе по какой идет? Ты не каждый что-то звонишь. А тебе по какой идет? Ты что, ебет, что ли? Хуета ебаная. Ты спросил свою матери, кто это ебатал ее? Пидор ты ебаный. Я тебя найду все равно, пидор. Вы там и находитесь, ты вот так и не звонит, нахуй. Все, пошла нахуй, телефон положен, ёбка ебаная. Хуета не русская. Ты мне еще раз позвонишь, пидор, тебе пизда будет, поняла меня? Ты слово знаешь? Ты поняла меня? Ты меня поняла. Трубку положила бегом. Нет. Я тебе в ухо, сука, тебе уши обрежу, ты видишь, я тебе клянусь. Нет. Ты мне еще раз позвонишь, пидор, забудь нахуй этот номер. Да будет лучше по-хорошему, я говорю. Матери затолкать тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала до конца. Трубку положил бегом. Если он мне позвонит, то пожалеешь нахуй. Поняли ты, ты меня поняла? Вот тебе ты меня понял, урод ты ебаный. Вот я тебя найду, пидорас. Я тебя найду. Я тебя пробью по номеру. Ты же тоже будешь стариком. Трубку положила. Ну как тебе трубку не стыдно, ёб твою мать? Чё? Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать. Ты же тоже будешь стариком. Ты мне заебал, ты мне каждую ночь звонишь какими-то угрозами. Ты вообще какого хуя ты мне звонишь? А на каком основании? Я тебе что, друг, брат, сват, нахуй? Нахуй ты мне звонишь? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Пошла ты нахуй. Ты с какой целью мне звонишь? А тебе что, сука, должен или что, нахуй? Ну, ага. Я пробью твой номер. Я твой номер пробью, нахуй. Подожди, урод, я тебе казню, ты нахуй. Ты мне займа, ты мне пятую ночь уже звонишь. Пятую ночь. Тебе что нахуй нужно от меня, от моего дома, нахуй? Объясни мне, пожалуйста. А я буду казнить лично вас, блядь. Это мусульмана ебаного. Я тебя лично казнить буду сам, блядь. Ты меня хуй будешь лупить, дура ебаная. Трубку положь по-хорошему, пока прошу. Я ж тебя найду, сука. Проститутка, я ж тебя найду тебе по номеру. Я посмотрю, ты мне откуда звонил, я пробью твой номер, ты пизда, будь урод, ты ебаный. Я тебя лично кормить буду. Ты не ебучий, ты не заживешь нахуй больше, понял? Вот. Слышь, мне похуй, давай попиздим, ты мне сотовый звонишь, деньги твои, попиздим, что ты, ублюдок. А? Пенсионер ты ебаный, мне похуй, хоть ты пенсионерка ебаный, ты меня заебал уже звонить ночами. Тебе что, пидор, нужно от меня? Что тебе надо, пидорас, тебе что, не устраивать? Тебе что, бабка не дает, или что нахуй? Хуй сосать будешь, нет? Давай, буду. Хуй сосать будешь? Давай. Я сейчас приду, тебе давай. Дам тебе пососать. Давай, приди сюда. Давай, приди. Где ты пососу, живешь? Хуй с тобой. Я подавай, пососу тебя. Где вы живете, а? Сюда, моя, раз. А? Где ты живешь? По какому адресу? Знаешь, где мы живем? Все, пошла нахуй, говорю, ты мне еще раз позвонишь, я, сука, найду тебя, я тебе уши отрежу. Я тебе клянусь, сука, я тебе уши отрежу, и ты мне еще раз позвонишь. Нет. Я найду тебя, слышь ты, пидор, ты ебаный. Ну скажи, куда ехать? Еще раз мне позвонишь ночью, сука, ночью, ты мне еще раз позвонишь, ты пожалеешь. Ты меня поняла? Блядь, буду две мне ночь, буду звонить. Все, пошла нахуй. Блядь, буду две мне ночь, буду звонить. Ну? Машенька, Машенька, блядь, проститутка. Ну чё молчишь? Трахают тебя там, да? Тебя трахаю, ну. А тебя кто трахает? Некогда отвлекаться. Дебил, дебил. Хуй сосать будешь, нет? Олень ебаный, тебе что, не имется, что ли? А? Наташа? А, Наташа? Да. Тебе не имется, что ли, или что? Да, да, да. Я тебе да. Шал, сука, уши отрезать. Я тебе их отрежу, нахуй, вот видишь. У меня тебе... А ты кто такой звонишь ко мне? Я тебе звоню. Да. А? Я тебе звоню. Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Ты, да, найди связь нормально, дурак ты ебаный. Ты мне похуй, ты... Да надо ли тебе телефон, а ты еще вот хулиганишь. Я тебя не слышу вообще, олень ты ебаный. Ты связь найди нормальную, потом поговорим с тобой. Тебе... Ну чё? Да надо ли тебе телефон, а ты еще вот хулиганишь. Хулиганишь, ебать, ты говори по-русски, чурка-то ебаная. Ты какого хуя звонишь каждый день нахуй, а? Тебе что надо? Ты, я понятен, ты больной или что? Ты обратись к психологу, психиатру, нахуй. Ты какого хуя мне кажется? Ты уж пятую ночь мне звонишь, тебе что нахуй надо? А в одно и то же время нахуй, тебе что надо? Ты мне объясни. Да твоя залупа там шифры обнаружен. Ро, пидор, я тебе обещал уши отрезать, подожди, я узнаю, кто ты нахуй, я тебе найду эти уши, отрежу, вот увидишь. Да твои залупы там шифры обнаружили. Я тебе уши, пидор, отрежу. Я зачем в больницу? И в очко я тебя, сука, выебу, понял? Без смазки нахуй, ты будешь кряхтеть, как бабка старая, сука, понял? Ты меня поняла? Гнида ты ебаная. Нет. А телефон я пробью, я уже почти пробил его, подожди. Ай-яй-яй. Хуй ты увайкаешь-то, слышь ты, уебище ебаный. Говорю, что телефон уже пробился, нахуй. Я тебе обещал уши обрезать, я тебя обрежу, я тебе клянусь, сука. Ты с кем ты уебываешься, а? Я тебя найду, животное ты ебаное. Блядь, ты ебучая, сука. Ты какого хуйня? Что ты храбришься? Ты тебя одиночество ебете или что, нахуй? Что ты храбришься? Ты, блядь, зайди в туалет, хуй подрочи, блядь, отсоси у себя, да спать ложись. Ты чё, все мозги ты в ночь по ночам? Вай-вай-вай-вай-вай. Ничего не устраивается? Хуй ты вай-вай-вай, нахуй. Ганнибал ты ебаный. Кто тебя трахает там, а? Все, иди нахуй, короче, давай иди подрочи, спать ложись. Тебе это старый кожаный, блядь, трахает, да? Таха-таха, нахуй, ты чмо ебаный, все, иди нахуй, больше не звони мне, пожалуйста, а. Кто трахает тебя в жопу? Пидор ты, ну, сука, я тебя найду, Я тебя найду, уебок ты ебаный. Сейчас, подожди, я тебя найду. За лупу. Я тебе, сука, уши обещал отрезать, я тебя отрежу нахуй. За лупу. Снимай твою выебу, пидорас ты ебучий. Понял? Что ты, на столе хочешь, блядь, это, ну, за лупу на столе? На столе, нахуй, ты, сука, русский выучил, уебок ты ебаный. Проститутка, блядь. Все, пошла нахуй, животин ебаная. А тебе два. Все, хуй снюхай, долбоебище. А два нам не надо тебе? Бери два. Да. Все, ебало, заткни и выключайся. Че, ты дурак, что ли? Ну? Кого тебе надо? Тетя Алла рядом! Нет такой. А тебе как кто нужен? А? Куда вообще-то звоните-то? Да. Ты куда звонишь, Я вообще никуда не звоню. Вы куда звоните? А какой-то хуй тоже названивает, блядь. Ну, извини, конечно, не знаю, что за хуй тебе звонит. Мне никто не звонит, кроме твоего хуя. Пока, до свидания. Да. Здравствуй. Здравствуй. Кто говорит и чего говорит? Кто? Кто это говорит со мной? А вы к кому звоните? На кладбище. Вот, тогда и перезванивайте туда. Вы не серьезно? Туда попали. Серьезно? Серьезно. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Я никакую туфту не гну. Дурак ты, сопля зеленая. Хватит дурака валять! И никто дурака не валяет. Вы куда, в какое место звоните? На кладбище. В какой поселок или чего? А? В какой поселок звоните или куда? Из Костромы. Так вы в Костромы звоните? Да, да, да. На кладбище. А здесь уже поселок-то Вохма. Серьезно? Серьезно. Странно. Приходи, налью я тебе, сопля зеленая. Поди еще выпей, да выспись. Дурак ты. Вот возьми и ты, сопля зеленая, выпей, тогда и по четверкам. Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы... О! Где ты живешь, сука? А? Где ты живешь, сука? Кто это? Где она тут у тебя рядом стоит? Подай ему кнопочку-то, подай, пусть лежат. Проститутка! Проститутка, ля-ля-ля-ля! Кто это звонит-то, кто? Проститутка, ля-ля-ля-ля-ля! Ой, не знаю, дурели совсем. Ёбаный фанфурит, напились разве? Проститутка! Ты кому звонишь? Что думаешься? Где ты живешь, сука? А, ты скажи, что там жила? Ну, лежит вот это, твоя мандавошка-то, что только что тебя тяпкала. Ты чего это звонишь? Ты откуда такая дура-то? В церковь-то через вас мимо проходить, блядь, брезгливо. Из-за этого я в церковь не хожу. Ты ошибался телефоном, ты чего? Звонишь-то, не снимаешь, куда и звонишь? Ну да. Ты звонишь в среднюю Вохму. Нехуй в храм этот пачкать, понял? Ты даже своим присутствием храм пачкаешь. Ой, не знаю, откуда и звонят это. Это смешно даже мне. Пусть полежит это, твоя мандавочка-то, что-то только что тебя тяпкала. Вот! Ты откуда звонишь-то, откуда, скажи, пожалуйста. А? Ты кто такая? Я хоть буду знать. Наркоман ебучий. А? Наркоман ебучий. Наркоманчик. Сифилис мой. Ой, ну и дура какая-то. Еще я таких недавно не слышала. Ты не туда звонишь, не по назначению. Как твой ебется? Ты что, не по назначению, не туда попала-то, не туда. Ты что, не мог проебать? Во, а? Блядь, как ебется, твой туберкулезник ебаной. Не мог, блядь, проебать прийти, пришел, не мог проебать. Ой, не знаю, про кого ты говоришь, даже не понимаю. Туберкулезник-то ебаный, как твой ебется. Да как он, как его зовут-то, хоть как зовут-то, скажи. А кто это? Кто он такой, а? А кто это? Как его зовут-то, скажи. Волков? Кто это? Ой, не знаю даже, чего и говорить остается. Соню в психушку. Так это кто такой? Имя-то назови, кто он такой? Волков? Кто он такой? А? Волков? Нет, это вы неправильно звоните. Это отвечает вам средняя Вохма Репшас. Подонок! Подонок! Блядь, пустомудая! Ой... Грязная, мочальная, почтилка. Ой, я такого не слыхала. Да мне похуй, мразь ебучая. Ой, не знаю, кто это и звонит. Да кто он такой-то, кто он? Кто он такой плохой-то? Волков. Как его зовут? Волков. Волков, да? Ну, не знаю я его. Ну, да. Не знаю. И знать не хочу. Вот, все, и, вот приходи, еби ее. Ой, не знаю, это наркоз. Еще не слышала я такого слова. А то не проебешься, языком ты чешешь. Так уж ходи, языком слежи, пизды. Ой, ну и дураков сколько еще на белом свете. Вот приходи, еби ее. Ой, вы неправильный номер-то набрали, да и говорите, что не положено. Неправильный номер набрали, не знаю, Волковых у нас нет на поселке. Соню в психушку. Соню в психушку. Ну ладно, все поняла. Причем набирать номер, надо смотреть. Алло. Алло. А кто это? Дед Пыхтов. Меня зовут Дед Пихтов. Дед Пихтов? Так не беспокойте людей-то ночью. Да. Кто же? Я не... Где ты живешь? В каком поселке живешь? В Средней Вохме. Ты как тебя зовут? Скажи, как тебя зовут? Маруся Репшас. Щелкнута, что ли? Чего? Щелкнута, что ли? Репшас. Репшас фамилия, а зовут меня Манефа Васильевна. С ума сошла какая-то, дурочка. Я не знаю, что ночью-то беспокоитесь. Чего вам надо? Ты чего привязалась, а звонить сюда? Я не звоню и не подумала звонить. Зачем мне звонить? Чего мне звонить? А в чем звонить? Не знаю, никто не звонит. Да ты что звонишь, звонок? А не я? Ты по какого лешего ко мне звонишь? Который день уже звонишь? Ты чего, пьяная, что ли? Да. Зачем я буду звонить? Зачем я буду звонить, если звонят мне на телефон? Я бы трубки не взяла. Зачем мне надо-то? Звонить-то зачем не мне знаю. Надо-то? Куда я буду звонить? Не знаю, какого я. Одурели уж совсем, идем, чокнулись умом-то. Да. Да. Лужитечко, спать. Здравствуйте, что ли, у тебя? Ой-ой, а? Ну ты, это, баба, не знаю, на каком ты языке-то говоришь? На немецком. Я ничего, вот ты чего-то все плетешь, не то не сел. Все кончено было разговоры. Давай, мне 81 год, да ты чего звонишь старухам-то, перезваниваешь людей-то ночью-то беспокоишь. Да я тебя спрашиваю, ложись, чего тебе надо. Ложись да спи, вот чего ну, надо. Ну это, ну ты это, взялкнута, что ли? Сейчас милицию позвоню. Чего? Алло. Алло. Кто это? Ну, а кому ты звонишь? Никому не звоню. Звонят, этот, телефон вот, отключаться, включаться. Ну, как не знаю, я никому не звоню нигде. Это вы ну, кто-нибудь как? Перепутывают там, на связи. Ну, как нет? Вот периодически звонишь, проверяешь, видимо. Никто не звонит, я никому не звоню, кому я буду ночью-то звонить? Вы что, с ума сошли, что ли? А кто тебе никто звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, ты на моем проводе сидишь. Да у меня один провод, свой телефон, у меня 5-10-26 номер телефона. 5-10-26. Вот номер. 48-00-11. 48-00-11. 5-10-26. Мой номер телефона. Кто-то, видимо, звонит. Не знаю, не по этому номеру. Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Я никому не звонила. Никому не звонила. Ну, а как кто я? Тут отвечает, интересно. Сидор Петрович. Алло. Кто тебе дал адрес такой, а? Я не знаю, что это будет на этом, на телеграфе, что ли, что случилось. Где ты живешь? Не звоните. Средняя Вохма, Песочная. По какому Средняя адресу? Средняя Вохма. Вот Песочная. Вот тебе и не Вохомский стыдно район. Вот тебе и не стыдно со стариком там разговаривать. Ты же тоже будешь стариком. Я еще раз вам объяснила, что я никому не звонила. Ну как нет? Я еще раз вам говорю, я уж так легла, да, вон с койки встала. Ты что? Ох ты, ёпта. Сума сошла. Ох не ты, знаю, кто там звонит. Есть дураков-то всяких. Сколько лет тебе, дураков, а? Не знаю, что. Ложу трубку. А? Ну, вам.